196. Май 31. Утверждаю явление многих воплощений как необходимость для развития в человеке всесторонних качеств и способностей духа. Воплощения обычно очень разнообразны. Сочетание скант каждый раз разное. Это и дает возможность усиливать разнообразные стороны индивидуальности. Полный цикл воплощения на Земле, завершающий путь на планете, означает полное развитие в завершающем духе всего, что может дать человеку Земля. Собирателями называем знающих путь. И куда идут, и для чего его имя, чего совершается все, что приходится им делать под солнцем. Ярое стремление накопить опыт и тем выполнить свое земное назначение указывает на знание духом цели своей. Не так просто живет человек на земле, но послан собрать жатву. Знающий живет, упорно и настойчиво собирая нектар опыта со всех встречных явлений. Горечь и боль остаются позади, а ценность накопления растет. Человек — собиратель опыта жизни. Так запомним навсегда.